Глава 45. О годах и выборе. Утром Таня прибежала в рабочий кабинет раньше всех. Ей хотелось определиться со своим настоящим будущим до того, как все свободное время займет подготовка к вхождению в роль звезды галактического масштаба. Не расставшись с мечтой поступить в дальнейшем в Академию Всекосмической полиции, она вооружилась списком предметов, хорошее знание которых необходимо поступающему в этот вуз, и стала отсматривать соответствующие профильные школы. От обилия вариантов у нее уже рябило в глазах, когда над ухом внезапно прозвучал елейный голосок Амели. «Очень советую выбрать школу в мире Зарнит. О том, что называют колыбелью полицейских, я прочитала, что на этой планете расположено Центральное управление Всекосмической полиции и ее Академия», развернулась Таня к своей первой подруге в новой жизни. «Я бы еще добавила, что 10% населения планеты составляют мои коллеги. Остальные 90% жителей — мирные обыватели. Но тебя наверняка заинтересует, что в процент полицейских, постоянно обитающих на Зарните, входит небезызвестный Литейр Гордон Ирс. У него домик в небольшом городке недалеко от мегаполиса, в котором расположено управление. Само собой, портальное сообщение делает близкой и быстро досягаемой любую планету сообщества, так что выбор за тобой». От последней привычной уже фразы в Тане всколыхнулось раздражение. Убедившись, что под звукоизолирующим пологом находится только Амели, она спросила: «Все полицейские помешаны на идее абсолютной свободы воли. Зачем постоянно напоминать мне, что последнее слово относительно моей жизни всегда остается за мной? Если меня будет что-то не устраивать, то я и так вам скажу, не сомневайтесь». «О, кажется, этот взрыв спровоцирован не столько нашим поведением, сколько шефа», — прозорливо заметила Амели, усаживаясь рядом с Таней. «Давай выскажись. Подруги для того и нужны, чтобы перемывать косточки мужчинам. Что тебя тревожит?» «Он словно в танце вокруг меня кружит. Шаг вперед и тут же шаг назад. То проявит настойчивость, то опять отстранится. И совсем не заговаривает о совместном будущем, даже не намекает на него», — принялась сумбурно объяснять Таня. Амели выслушала ее и озвучила свой вывод. «Он старается ухаживать так, как это принято в твоем мире, как видел в твоих воспоминаниях. Судя по всему, у вас не поощряется агрессивное и короткое ухаживание, когда пары молниеносно переходят к совместному проживанию». Таня растерялась. Видел в ее воспоминаниях? Но ее роман с Сережей случился, когда они действительно были практически детьми. Сейчас же все иначе. Ей хочется быть ближе к любимому. Хочется, чтобы он настойчиво заявлял о своем праве участвовать в ее жизни и влиять на ее решения. Иначе ей кажется, что их отношения не так-то и важны для него. «В нашем деле первостепенная задача — не допускать ошибок, ведь за них частенько платят жизнью, и полицейские, не рассчитавшие сил противника, и невинно осужденные», — заметила Амели. У шефа привычка просчитывать каждый шаг и перепроверять каждое свое решение давно стала чертой характера. С твоим появлением у него впервые засияла радужными красками личная жизнь, и он старается не совершить непоправимых ошибок в этом важном для него деле. Отпусти ситуацию, не переживай попусту, и все наладится само собой. Шеф не глуп. Как только он убедится, что ты не будешь молчать, если что-то придется тебе не по душе, то перестанет слишком осторожничать». «Спасибо за совет», — искренне поблагодарила Таня и иронично поинтересовалась: «А ты какой стиль ухаживания предпочитаешь?» «Страстно и быстро, а потом навеки до свидания», — хмыкнула Амели. «Я еще слишком молода для серьезных отношений. Мне всего-то 35 лет, при том, что средний срок жизни Пектелевых в светлых мирах — 150 лет. Про твой юный возраст вообще молчу. Но это твоя жизнь». «И мой выбор», — заключила Таня. «Ты только поболтать пришла или по делу?» «Естественно, по делу. Показывай, что у вас там за танцы на планете. Надо выбрать и хорошенько отрепетировать два варианта. Один веселый и захватывающий для старта компании «Девочки-потеряшки», а второй яркий, как метеор, когда подключится продюсер. К слову, парочка настоящих продюсеров уже согласились продвинуть тебя по линии эстрады. Они до обеда занимались выбором танцев, музыки и нарядов. Затем к их парочке присоединился Грон, сделавший аранжировку выбранных композиций так, чтобы они звучали похоже на земные аналоги, привычные слуху Тани. До боли знакомое и любимое дело танцевального искусства вдохнуло в Таню позабытое чувство азарта и предвкушения. Она словно бабочка выпорхнула из куколки забот и тревог. Танцы всегда оказывали на нее такое бодрящее и вселяющее искристую радость воздействия. Она была счастлива, что в ее третью жизнь перейдет яркая и дорогая частичка самой первой, земной человеческой жизни. «Я же смогу и в дальнейшем заниматься танцами после окончания расследования?» — спросила Таня. «Сколько угодно, если тебя так привлекает это дрыгоножество и рукомашество. В свод галактических законов не внесен запрет на танцы», — насмешливо прокомментировал ее сомнение Грон, а Амели дополнила. «Помнится, в Академии Всекосмической полиции действовала танцевальная секция при спортивном клубе». «В самом деле, чего я так нервничаю, когда представляю момент ухода с крейсера? Я не инвалид, я гражданка галактического сообщества. Я в силах работать и учиться. Если выбранная сегодня школа откажется зачислить меня на курсы подготовки к выпускным испытаниям, то подам заявление в другую», — твердо сказала себе Таня и сосредоточилась на деле. На обед они так и пошли втроем. После Таню отправили переодеться в облегающее трико для тренировок и познакомили ее с главным напарником в предстоящей ловле на живца. В спортзале ее ожидал невысокий и стройный парень, которого она видела за работой в общем кабинете. Таня еще раньше думала, что для художественного описания этого парня идеально подошла бы плавная линия. Настолько пластично он двигался, что особенно заметно было в тонком трико. «Знакомьтесь, Таня, это Кольти, самый продвинутый в танцах сотрудник нашего отдела. Кольти, это твоя наставница по танцам неизвестного науки мира». «Видел, наслышан. Очень рад лично познакомиться», — певуче отозвался парень, прикладывая руку к сердцу. «Всю жизнь мечтал о такой прекрасной партнерше для дуэта». «Мечтай поменьше, иначе жизнь твоя будет недолгой. Шеф ее укоротит», — хохотнул Грон. «Разберемся», — невозмутимо ответил парень и искренне улыбнулся Тане, так что улыбкой осветилось все его лицо, и ярко-зеленые глаза, и лукаво выгнувшиеся губы, и приподнявшиеся тонкие брови. «Привет, собачка». Звериная сущность в теле Тани возмущенно рыкнула в ответ на такое панибратство. Брезгливо сморщила Танин нос, ей не понравился исходящий от парня запах, и намекнула, что с представителями этого вида дружбу она не водит. Таня постаралась понять, чем именно симпатичный паренек не угодил ее Колхе, но тот сам все объяснил, заливисто рассмеявшись. «Да, моему коту наше близкое соседство тоже не по нутру. Но зверюшки привыкнут друг к другу, если между первыми ипостасями наладятся дружеские отношения. Мой старший брат даже женат на собаке, и ничего. Живут на удивление мирно. Выражение «как кошка с собакой» точно не про них». «Извини, я непроизвольно сморщилась», — покраснела Таня. «Я еще не полностью освоилась в роли оборотня, и реакции моей второй сущности порою опережают сознание и ставят меня в тупик». «Сочувствую. Представить не могу, насколько сложно сменить расу во взрослом возрасте. Мы-то с рождения привыкаем к существованию в двух ипостасях. Показывай, что танцевать планируем». Грон развернул голографический экран с лучшими образцами земного танцевального мастерства, что Таня кропотливо отбирала все утро, и они с Кольти углубились в обсуждение. Амели с Гроном немного послушали, потом дружно заявили, что чувствуют себя профанами на собрании профессионалов, и что если их помощь не требуется, то они пойдут разбираться с другими делами. «Идите, идите, не мешайте нам с собачкой репетировать», — прогнал их Кольти. «Меня зовут Таней», — напомнила Таня. Сдерживай эмоции. Запах твоей злости раздражает моего кота и сбивает меня с ритма. Совсем по-кошачьи фыркнул Кольти, проделывая па латиноамериканского джайва так лихо, будто родился на земле. С детства был поклонником рок-н-ролла и с пеленок танцевал буги-вуги, из которого и возник джайв. «Классная музыка. Для первого номера выберем это». «Не слишком сложно для начала. Это быстрый ритм и энергичные движения, то, что ты видишь, выступление чемпионов мира по бальным танцам. Джайв — очень техничный танец, требующий отличной физической подготовки». «Именно. Этот танец похож на фейерверк, а нам как раз для затравки фейерверк и нужен. Неужели ты думаешь, что оборотни станцуют намного хуже людей? Верь в свои силы, красотка. Покажи, чему ты научилась в теле человека, и оцени, насколько больше твои возможности в теле оборотня». Про возможности Кольти не солгал. Таня будто перенеслась в свои сны, скользя по гладкому полу в такт с партнером и блаженствуя от каждого движения зажигательного танца. Кольти оказался не просто хорошим партнером, он был идеальным партнером, гибким, изящным, грациозным, как кот, которым и являлся. «Ты правда полицейский?» — вырвалось у Тани. «Не похож?» — расхохотался Кольти. «Я в звании Уоррента. А в нашей конторе такими званиями не разбрасываются, так что я один из отвечающих за твою безопасность, помимо прочего. Как-никак, именно я буду находиться ближе всего к тебе, когда мы явимся танцевать в осиное гнездо. Давай-ка выберем номер 2 и начнем репетировать оба танца. Так оно быстрее выйдет. Я скинул твои наработки в свой коммуникатор. Вечером еще посмотрю, что осталось. А сейчас работаем, дорогая Таня». Всех сотрудников отдела Горд выбирал по своему образу и подобию. Помешанные на работе трудоголики, склонные поучать и контролировать всех окружающих, думала смертельно уставшая Таня, плетясь в уже опустевший кабинет, чтобы проверить сообщение в своем компьютере. «Надо узнать, как скидывать информацию на коммуникатор и наладить автоматический перенос всех личных сообщений на него же». Из школы пришел положительный ответ. Таню зачислили на подготовительные курсы и предлагали сразу же в дистанционном формате выбрать себе комнату в общежитии и определиться с формой обучения. Выбрав одноместный номер, по голограмме сильно похожий на ее нынешнюю каюту, и заявив о себе как о временно заочной ученице, Таня получила расписание онлайн-лекций и консультаций, а еще сообщение о пополнении банковского счета. Пришла первая стипендия. «Хорошо живут в светлых мирах», — оценила Таня, почувствовав себя гораздо увереннее. «Ты здесь?» — заглянул в кабинет Гордон. «Да, решаю проблему моего негалактического образования», — крутнулась на стуле Таня, радуясь приходу своего оборотня. «Если ты еще не выбрала школу, то хотел бы посоветовать присмотреться к вариантам в мире Зарнит», — сказал Гордон, подходя и обнимая ее за плечи. Тане стало весело. Она с задумчивым видом постучала пальчиками по столу, с нарочитой серьезностью покивала головой. «Высокоразвитый мир с крайне низким уровнем преступности и аж с 3 межмировыми порталами. Я перечислила все его плюсы». Гордон насмешливо хмыкнул, поняв, что его рассекретили. Затем невозмутимо вывел на Танин монитор последние сообщения и довольно рыкнул. «Эй, а как же тайна личной переписки? Я в шоке, Литейр. Вы нарушили общегалактический закон», — притворно возмутилась Таня. «Это я в шоке. От моей девочки пахнет посторонним котом», — столь же театрально возмутился Гордон. «Амели сказала, ты сам одобрил его кандидатуру». «Я обдумывал вариант твоего танца с девушкой, но продюсеры на корню зарубили такой проект», — нарочито грустно вздохнул Гордон. «Таня, через 5 минут у нас ежевечернее совещание с первой группой в моем кабинете, а ты еще тут». «Мне всегда приходить на совещание?» «Тебе еще всегда и задержаться после него», — выдохнул Гордон возле Таниного уха, послав дрожь мурашек по ее телу. «Вы с Кольти выбрали 2 первых танца?» Да. Вначале мы запишем джайв, а потом Кольти согласен только на аргентинское танго. Почему у тебя дрогнул голос на этом танго? Ты против? Нет. Тогда что? Ты помнишь из моих воспоминаний земное аргентинское танго? Нет, я не сосредотачивался на танцах. Надо посмотреть записи вашей репетиции? «Лучше не смотреть», — с жаром заверила Таня. «Пусть продюсеры и критики смотрят. А тебе-то зачем? Танцы не твой профиль, верно?» Заинтриговала. Ладно, предоставлю профессионалам оценивать ваши танцы с Кольти», — прошептал Гордон, стаскивая ее с кресла и властно прижимая к себе. «Один поцелуй, и мы поспешим на совещание». «Опоздаем», — предупредила Таня, а сама уже запустила пальчики в темные волосы оборотня. «Не опоздаем», — пообещал Гордон. Чтобы сдержать это обещание, им пришлось, сломя голову, бежать по длинному коридору.